Глава 98. «Не верю, что тебе нужен человек», — произнесла я еле слышно. Даже во сне спорить с мастером было невероятно сложно. Его жуткий взгляд лишал меня опоры. Но пусть этот сон и был чистым мучением, при этом где-то глубоко-глубоко в душе я отчаянно не хотела, чтобы он заканчивался. Возможно, поэтому он не заканчивался. «Ты умирала на моих руках, а я чуть не спятил от мысли, что тебя может не стать». Мастер глухо ронял слова, как камни, и каждая попадала в меня, что-то ломая внутри и причиняя почти физическую боль. «В тот момент мне в полной мере открылось то, насколько сильно ты мне нужна. Ты думаешь, мне после этого есть дело, кто ты? Когда Цин сказала, что ты человек, знаешь, о чем я подумал в первую очередь? Я ужаснулся до глубины души, внезапно осознав, каким чудовищным нагрузкам подвергал маленького и хрупкого человечка. Чудо, что ты дожила до этого момента, каждый день рискуя жизнью среди тех, кто с удовольствием выпил бы эту жизнь, как любой из коктейлей в моем баре. Мысль о том, что ты прямо сейчас просто умрешь, убивала меня. Я знал в тот момент только одно. Если тебя не станет, я уничтожу все, чтобы тебя вернуть». Мастер ненадолго замолчал, а потом судорожно дернул подбородком. «Будь хорошей девочкой и скажи, где ты находишься». Почти ласково, но почему-то все равно очень страшно велел он, наклоняясь к моему лицу и гипнотизируя взглядом своих жутких глаз. «Мое терпение и так на пределе». Все, на что меня хватило, это отрицательно мотнуть головой. Внезапно он замолчал и подался вперед, остро, хищно вглядываясь в мое лицо, будто увидел там нечто дикое и невообразимое, то, что никак не ожидал увидеть. «Прости, маленькая, у тебя все-таки не получится от меня сбежать», — мягко произнес мастер и вдруг улыбнулся. И от этой улыбки у меня почему-то все тело покрылось мурашками. Она была невероятно привлекательной и одновременно пугающей, словно оскал зверя, который вот-вот заполучит желанную добычу. Эта улыбка сильно меня взволновала. А когда я услышала следующие слова, от тревожного предчувствия и вовсе свело живот. «Ты больше не человек». «Что?» — хрипло выдохнула я, не веря своим ушам. «Это объясняет, как ты смогла прийти ко мне во сне». «Да, все верно. Ведь я дал тебе свою кровь. Для магического создания это не имело бы значения, лишь помогло бы восстановиться. Но для тебя, особенно если была сильная эмоциональная связь, особенно если в этот момент ты тянулась ко мне». «Что ты хочешь сказать?» «Моя кровь изменила тебя». То, что он говорил, было немыслимым. Кровь дракона изменила меня? Или я просто хочу верить в подобный поворот событий, поэтому подсознание играет со мной в игры? Мастер медленно протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо. Я вздрогнула, так как отчетливо почувствовала его прикосновение, будто наяву. «Нет, еще острее, намного острее». «Чувствуешь?» — уточнил он, с явным удовольствием вглядываясь в мое лицо. «Да». «Я так и думал. Вот почему тебя притянуло ко мне. Мы связаны моей кровью. А значит, мне не надо искать тебя в человеческом мире. Тебе достаточно лишь позвать меня. Просто позови меня прямо сейчас. Скажи, что хочешь, чтобы я пришел». «Ну нет. Не может быть сон настолько реалистичным». Мне вдруг вспомнилось, как по дороге к дому компания парней неожиданно забыла о моем существовании, а потом странное поведение мамы. Как раз перед этим у меня жгло внутри. А если все это не сон, то... Получается, у меня появились какие-то магические силы? Обалдеть. Неужели такое возможно? И другой вопрос. Что на самом деле чувствует мастер? Можно ли ему верить, учитывая всю его ненависть к людям? Или, призвав его, я призову демона, который заставит меня пожалеть о каждой секунде, когда я его обманывала? И что насчет решетки? Прямо сейчас она держит его в баре. Но если мой призыв позволит ему покинуть бар и оказаться в человеческом мире, не обрушит ли он свою ярость и на других людей? «Стоит тебе позвать меня, я тут же явлюсь. Просто позови». Его голос стал мягким и шелковым. Он оплетал меня невидимыми веревками.